Как только герцог пересек английскую границу, он поднял забрало на бронзовом боевом шлеме и, посмотрев на сообщника Перси, маленького перепуганного губернатора, крикнул: «Где ваш хозяин?» Не желая слушать извинений Мэтью. «В замке Бэмборо, ваше высочество», — пролепетал сэр Мэтью. «Он готовится к встрече с вами, готовит пир в вашу честь». «Как любезно с его стороны», — сказал герцог. «Вы, Редмейн, поспешите сейчас к Нортумберленду и скажите, чтобы он немедленно явился ко мне. Скажите, я жду его на лугу, на том берегу Твида. Там я с ним поговорю». Сэр Мэтью нервно сглотнул и изменился в лице. «Но, ваше высочество...» Губы герцога скривились в презрительной усмешке. «Если это окажется не совсем понятным, отнесите ему еще вот что». Он швырнул наземь тяжелую кожаную перчатку со своей правой руки. Она упала на грязную землю у ног Мэтью, вверх вышитыми на ней гербами герцога, королевскими гербами Англии и Кастилии. Несчастный сэр Мэтью, сам не зная, что его ждет, когда он принесет такое известие, что-то пролепетал и двумя пальцами поднял перчатку. Мрачно усевшись на лошадь, он поехал вдоль по улице в сторону Мэмборо. Невиль хлопнул себя по ляжке и радостно захохотал. «Это мне нравится, милорд. Вы были великолепны. Перси на рыцарских турнирах не лучше, чем разъяренный бык. Забавно будет посмотреть на его поединок с первым рыцарем королевства». Герцог ничего не ответил. Он пришпорил Муреля, своего нового вороного жеребца, и поскакал к мосту через Твид. Свита потянулась за ним. Прибыв на условленное место, сквайры начали ставить шатер и принесли герцогу еду, пока тот расположился ждать Перси, который должен был приехать из Бэмборо, расположенного милях в 20 от города. Здесь и застал Майкл де ла Пол герцога во второй половине дня, когда Перси еще не показался. Барон отправился обратно на север не сразу. Зная, что королевские гонцы привезут документы, которые облегчат положение герцога на ближайшее время, де ла Пол задержался, выясняя, как в точности обстоят личные дела герцога. Когда он увидел развивающийся флаг ланкастеров над полосатым красно-синим шатром возле моста через Твид, он приехал в лагерь и узнал от возбужденных вассалов о вызове, брошенном герцогом. Барон объявил о своем прибытии молодому сквайру, а герцог тут же крикнул радостно: «Приветствую тебя, де ла Пол! Заходи!» Герцог читал свою любимую книгу «Метаморфозы Овидия», когда барон вошел к нему. Он отшвырнул книгу на стол, воскликнув: «Как я рад видеть тебя, де ла Пол! И как благодарен за то, что ты успешно справился со своей миссией!» Он порывисто пожал руку другу. «Теперь осталось увидеться с Перси, которого я ожидаю в скорейшем времени». «Да, я слышал», — суховато ответил барон, присаживаясь на складной стул и грустно глядя на герцога. «Вы выглядите что-то уж слишком весело для человека, который вызвал противника на смертельную схватку». «Почему бы и нет? Я устал сдерживать себя и воевать с тенью. Ты не знаешь, сколько мне пришлось вынести из-за клеветы, злобных наветов. Когда мой отец был в силе, все было иначе, но времена изменились к худшему». «Да», — задумчиво ответил барон, — «времена изменились, чтобы простонародье осмелилась учинить такие беспорядки?» Он покачал головой. Радостный огонек в глазах Джона погас. Он вздохнул. «Расскажи мне, Майкл. Твой сквайр очень меня порадовал, когда сказал, что Кэтрин и ее дети целы и невредимы. и находится в Кенилуорте. Барон нервно сглотнул, и Джон, читая по его лицу, резко сказал: «В чем дело? Выкладывай». «В Йоркшире мне сказали неправду», — медленно ответил барон. «Ваши юные Бофорты в самом деле живы и здоровы и находятся в Кенилуорте. Я сам их там видел. Но леди Свинфорд там нет и не было». «Где же она?» — голос Джона зазвучал нетерпеливо. «Никто не знает, милорд. Я спрашивал при дворе. Я спрашивал ваших детей, Генри, леди Филиппу, леди Элизабет. Они целы, хотя бог знает, какие опасности пришлось им пережить. Я знаю, что с ними все в порядке. Но, боже мой, где Кэтрин? Я оставил ее в Савое, но ее, должно быть, предупредили, как и всех остальных». Джон осекся. «Но в каком состоянии Савой?» — спросил он осторожно. Барон наклонил голову и ответил: «От него ничего не осталось, милорд. Ничего. Он полностью разрушен пожаром». Джон закрыл глаза и отошел от барона. Воскресный гром, дьявольский гром. Перед ним снова встало испуганное, жалкое лицо Кэтрин в то утро, когда он уезжал в Шотландию. Он вспомнил ее порывистые объятия, ее умоляющие губы. Он припомнил предчувствие, которое ощутил перед стенами Бервика и которое исчезло, успокоенное неверным известием от барона. «Нет», — подумал он, — «нет». Он подавил нарастающий ужас. «Нелепо говорить так, как будто она подвергалась опасности», — сердито воскликнул он. «Ее охраняло множество стражников. Роджер Лич, один из лучших воинов в Англии. С ней были стражники, слуги. Наконец, с ней был брат Уильям, который никогда не позволил бы ни ей, ни чему бы то ни было, что принадлежит мне, погибнуть». Барон покраснел и опустил глаза. В Лондоне было хорошо известно, какая судьба постигла защитников Савоя, и он своими глазами видел голову брата Уильяма на пике на Лондонском мосту. «Да, конечно», — торопливо сказал он, — «не стоит беспокоиться, несомненно, она вовремя бежала. Савой — единственный полностью разрушенный замок», — говорил он, заставляя свой голос звучать бодро. «Хартфорд несколько поврежден, но его будет легко восстановить. Ваши люди во всех остальных усадьбах сохранили вам верность. Кроме этого труса, управляющего в Понтефракте», — сказал герцог. «Он еще пожалеет, что отказался впустить герцогиню». Барон поднял голову и задумчиво посмотрел в ничего не выражающее лицо Джона. Сообщение о герцогине Констанце было единственным вполне достоверным, которое он смог передать через сквайра. Майкл лично виделся с герцогиней по дороге на юг. Бедная женщина пережила ужасные испытания. Ей пришлось бежать из Хартфорда. Бунтовщики буквально преследовали ее по пятам. Когда же она прибыла в хорошо укрепленную герцогскую крепость Понтефракт, насмерть перепуганный глупец управляющий не впустил ее, и ей пришлось бежать дальше ночью в замок Нерсборо. «Герцогиня с нетерпением ожидает вас в Нерсборо, милорд», — сказал барон. «Она молится дни и ночи напролет о вашем спасении». «Охотно верю», — ответил герцог безразлично. — Констанция весьма искусная молитвенница. — Милорд, — осмелился заметить барон, — бедная герцогиня была потрясена тем, что ей пришлось пережить. Ее забросали камнями бунтовщики. Лишь чудом ни она, ни ваша юная Каталина не были ранены. Герцог хмуро кивнул. — Слава святому Иакову, Компостельскому. Но слова его прозвучали равнодушно. «Он не любит по-настоящему даже свою маленькую дочь», — подумал барон. «Хотя к остальным детям он питает нежные чувства, особенно к незаконным». Они сидели в молчании еще некоторое время. Затем барон, заботясь о благе герцога, сделал еще одну попытку. «Милорд, когда вы встретите герцогиню через несколько дней, неужели вы не окружите ее любовью и не утешите, ведь она ваша жена, перенесшая столько испытаний?» Джон резко обернулся к нему. «Делла Пол, если бы это сказал не ты, ты что же намекаешь, что я проявляю недостаточно уважения к королеве Кастильской? Ты смеешь порицать мое поведение?» «Нет, милорд», — невозмутимо ответил барон, — «ваше поведение всегда корректно. Я лишь хотел сказать, что, возможно, герцогиня более достойна вашей привязанности, чем вам позволяет понять ваше иное увлечение». Даже барон сжался, прежде чем посмотреть герцогу в глаза, и никто, кроме барона и Кэтрин, не посмел бы так испытывать свирепый нрав, которым отличались плантагенеты. Но прежде чем герцог успел ответить, вдалеке послышался звук, прервавший их разговор. Это был ясно различимый сигнал трубы. «Наконец-то, Перси!» — воскликнул герцог громко и бодро. Он крикнул, и в шатер вбежали два его сквайра и начали одевать своего господина для поединка, подавая ему доспехи из украшенной гравировкой стали, а третий проверил еще раз остроту наконечника копья. В поле слуги взяли вороного жеребца Мореля уже в полном боевом облачении и повели его, храпящего и упирающегося, к шатру. Барон вышел и, прикрыв рукой глаза от заходящего солнца, наблюдал за приближением Герольда Нортумберленда и четырех вооруженных всадников, сопровождавших человека в шлеме с синим геральдическим львом Перси. Делапол нахмурился и моргнул своими дальнозоркими глазами. К нему подошел лорд Невиль. Оба они внимательно следили за подъезжающими нортумбрийцами, пока Невиль не сказал угрюмо: «Что это дьявол вдруг превратил Перси в карлика?» «Да», — ответил барон, — «я тоже заметил, что этот всадник какой-то маленький». Они развернулись и молча сели на своих коней, ожидавших рядом. Из шатра вышел герцог. Хотя Невиль и Делапол были облачены не в такие тяжелые доспехи, как их предводитель, им понадобилась помощь сквайров. Но Джон оставался все таким же сильным, как и в юности, и поднялся в седло, украшенное золотом и бархатом, самостоятельно. Он пришпорил Мореля, жеребец рванулся было вперед, но герцог придержал его и выехал не спеша, с достоинством навстречу прибывшим. Бароны и рыцари последовали за ним. «Перси!» — крикнул герцог, приблизясь к неподвижной фигуре в латах с синим львом. «Выходи биться со мной за то, что нанес мне оскорбление!» Он с силой ударил древком копья по доспехам противника, после чего тот поднял забрало, и все увидели маленькое красное злое лицо, но не графа Нортумберленда, а маленького Хотспера. «Боже правый!» — в изумлении воскликнул герцог. «Что это значит, мальчик? Где твой отец?» Глаза мальчика были желтыми, как у кабана, они неприятно бегали. «Мой отец не может принять вашего вызова, милорд-герцог», — угрюмо сказал он. «У него болит правое плечо, он не может пошевелить рукой, не может держать ни меча, ни копья». На минуту в воздухе повисло молчание, затем люди герцога разразились хохотом. «Кажется, — громко сказал лорд Невиль своим скрипучим голосом, — граф Нортумберленд трусоват. Этого я о нем не знал». «Нет! — крикнул Хотспер. — Это ложь!» Джон сидел в седле неподвижно и смотрел на покрасневшего мальчика. «Ты хочешь сказать, что граф просит прощения за бесчестное поведение по отношению ко мне?» «Нет!» — крикнул Хотспер снова. «Ему не за что просить прощения. Он встретится с вами через месяц перед королем, чтобы выяснить, кто из вас прав. Я пришел на ваш вызов сейчас. Я буду биться с вами вместо него». Разочарование навалилось на герцога страшной тяжестью. «Я не могу сражаться с 16-летним мальчиком-недоростком», — сказал он устало и, потянув за уздечку, начал разворачивать коня. Делапол посмотрел на герцога с сочувствием. «Такая у него должна быть судьба», — подумал он. «Как иначе объяснить удары и разочарования, постоянно преследующие бедного Ланкастера?» Но юный Перси не желал примириться с таким исходом. Он яростно ударил шпорами в бока коня и подъехал к герцогу. «Но я буду сражаться! Буду!» — закричал он. «Требую, чтобы мне разрешили сражаться вместо отца. Это мое право. Таков рыцарский закон». «А что знают Перси о законах рыцарей, петушок?» — сказал Невиль, презрительно рассмеявшись. «У него действительно есть это право», — медленно сказал герцог, разворачивая коня. Он пожал плечами под сталью доспехов. «Пусть будет так, начинаем, Перси.